Да. Славик, привет. Кто говорит, представься? Это Шишков, нахуй. Ну, это не Шишков, положим. Ну, что слушай, надо? Ладно, не Шишков, ты знаешь, кто это. Да. Я тут к тебе заходил с парнем. Да. Ты зачем на меня руку поднял? Пошел, знаешь куда, где ты был маленьким совсем, больше сюда не знаю. Зачем ты пытался содрать мою маску? Да, я слушаю вас. Когда придет час расплаты, ты по-другому петь будешь. Пошел, ты знаешь куда? Что урод, ты орешь? Урод, жопа ноги, блядь. Не звони сюда, слышь ты, малохольный. У меня к тебе предъява. Ну давай, говори, какая тебе предъява. Я тебе говорю, ты незаконной деятельностью медицинской занимаешься и отказываешься платить. Чего ты это взял? Чего ты это взял? А как это, с чего я взял? Мне на районе пацаны сказали, что ты всех нахуй посылаешь. Слушай, ты сюда вообще не звони, а то и тебя пошлю. Я тебе приду еще раз, кстати. Приходи давай, приходи. А что ты тогда испугался-то? Это вы испугались, ломанулись, блядь, аж ящик несли почтовый. А вас и бить не собирались даже. Вас и бить даже не собирались. А зачем ты мою маску пытался содрать? Что-что? Зачем ты пытался содрать с меня маску? Слушай, ты дальше говори. Ты в маске приходил. А что ты в маске-то приходил? А для того, чтобы не засветиться. А твои глазки педерастические, я все запомнил. И рост твой, и все. И фигурку твою. И фигурку твою сексуально-педерастическую заметил. У тебя фигурка такая, юнисекс, ни мужик, ни баба. А чё ты толстый такой? Питаюсь хорошо, ёб твою мать. Да? А чё да, ты, по-моему, пиздишь, что у тебя 60 лет, тебе, походу, лет 40. Хорошо, всё, считай, что мне 40, ты мне комплимент высказал впервые, объективный. Всё, не звони сюда, дурак. Да, я слушаю вас. Ну что, мы по понятиям будем говорить или по-козловски? И по понятиям, и... По понятиям законно будем с тобой говорить. Вот ты если ты попадешься когда-нибудь, а ты через Шишкова непременно попадешься, он вас всех дураков выдаст. А вот с тобой будут говорить по всем законам существующим. Шишков для меня вообще никто. Так вот слушай меня, один хрен он тебя выдаст. И никуда а ты Шишков, не денешься. Понимаешь, ты Шишков... очень острый на язык, я говорю, таким языком жопу брить хорошо. Имей ты в виду, что тебя тоже все равно дурака отловят через Шишкова. Да Шишков ты даже меня? Не знает. Не знает, где узнает я. Через интернет, он всех вас знает. А тебя он узнает, интернет? Урода. Ты что, такой хакер охуенный, что ли? Да что ты думаешь, ты один, что ли, в этом Петрик, что ли, блядь? Кроме о, вас, никто блядь. В этом не разбирается. Да у тебя-то кто вообще может быть за компами? Да еще я тебе всякому пидору буду докладывать, то у меня что есть. А, твоя сожительница, да, она будет ломать нас. Вот слушай, ты урод. Но... Тебя все равно вычислят, понимаешь, ты никуда не денешься. Подле Шишкова его жопа... дороже, понимаешь? Вот да, на это делая опор, понимаешь? Слава. Тебя через него найдут. Да он не никуда знает ты не даже денешься. Меня, понимаешь? Вот ты напрасно так думаешь, что такой неуловимый, блядь, как тот Джо, который был никому нахер не нужен. Я а сейчас ты наводочку, нужен, тебя найдут. Я тебе наводочку дам небольшую, что через Рому ты меня можешь выцепить, в принципе. Угу, угу. Ну вот, да-да-да. А тебя по разным путям можно, дурака, найти. Во-первых, я знаю твой голос. Знаешь Шишкова, где он находится, где он живет, где он прописан. Он никуда, сколько он не прячется, он все выплывет его найти. И что, ты будешь Шишкову включать мой голос, что ли, или как? Да все будем включать, включать. И куда что, ты денешься, е-мое? Шишков меня узнает по голоску. Ты же деловатый конек, понимаешь? Ты, как да, говорят, деловатый. Бестолковый человек абсолютно. Деловатый, ты ни на что не годно, как вот по телефону трепотню разводить. Ты, понимаешь, и на того нарвался. Я таких говнюков, как ты, понимаешь, как ссал на них с высокой горы. А понял? Ты знаешь, что я не таких, как ты, ломал? Ты ломал, ты говно, понимаешь? Говно на лопате. Славик, понимаешь, я не буду тебя оскорблять сейчас по телефону, я тебе потом... Ну давай, давай, уж ты давно тут это выступаешь по телефону. Нет, я хочу корректно, корректно поговорить, я потом тебе просто корректно, посмотрю. Вот корректно поговоришь ты со мной, поговоришь, подожди, и только со мной, и с моими представителями. Я тебя даже трогать не буду, я тебе просто посмотрю вот, в глаза. А я тебе этого не гарантирую, что тебя трогать не будут, это я тебе не гарантирую. Я тебе просто посмотрю не в глаза. Не звони сюда, урод, тебе понимаешь? Сказано, единственное, что от вас требуется, сюда не звонить. Пусть здесь вы ничего, ни денег сняли. От меня не получите, ничего. Мы тебя на камеру сняли, сейчас у нас ну есть... Ну и что дальше-то, дальше что? И я все. Что, прятался от кого-нибудь? Это вы с хуем в прятки играете? Мы просто на мордники одеваете там... Мы бандитам покажем. Телефон ты мне всегда давал неправильно, я пытался звонить. Ты же деловатый конек, кто-то да, есть. Да, у меня несколько квартир, я просто не могу быть одновременно... Какие у тебя квартиры? Ты вообще типа полубомж, ё-моё. Говнюк ты, вот ты кто. Славик, ты только и можешь что... Да. Ну что, ты успокоилась? Не звони сюда, дебильный. Машенька. Не звони сюда, урод. Да. А ты что такую ряху отъел? Слушай, не тебе допытываться, не мне тебе рассказывать. Ты-то что такой малохольный, блядь? Тебе что, объедков не хватает на помойке? Разожрись, ёпта. Мы всей нашей братвой смотрели запись видео, все смеялись. Ну я, понимаешь, на вашу братву положил, ты знаешь что, и сюда не звони. Знаешь, что мы распространим эту запись по всем городам? Давай, давай. В районе, и все тебя будут знать в лицо. Давай, а меня и так везде знают, где, так сказать, я бываю. Тебя будут знать, как суку последнюю, что ты обижаешь. Вот сука последняя, это ты, последний пидорас, понял? Зачем ты обижаешь Шишкова, он же инвалид. Вот через Шишкова я найду тебя. А это не по понятиям доебывать. А это... Я твоих понятий не придерживаюсь. Я в пидораздическое сообщество не вхожу. Слава, ты ответишь за этот базар? Конечно, отвечу, несомненно. За этот чем базар скорее, тем лучше. Ты будешь висеть на хую, как балалайка. Вот слушай меня внимательно. Ты дебильный человек. Чувствуется, у тебя с башкой тоже не все в порядке, как у Шишкова. Но ты еще наглеешь, понимаешь? Пытаешься что-то доказать, пытаешься что-то выкрутить. Потому у тебя в жизни ничего не получится. Ты как был в говне, так в говне останешься, понял? Потому что я человек адекватный. Потому что ты говно, понимаешь? Ты навоз, ты удобрение. Ой, Славик, ответишь, ответишь. За каждый, ты удобрение. За каждый децибел оскорбления. Давай, давай, давай. Ответишь. Давай, навозник. Что давать тебе? Ну что, могу, что еще скажешь? Давай, еще какие там. Я могу показать тебе свои гениталии, похвастаться, чтобы ты почувствовал. Вот. Да, это типичный дурака ответ. Неужели ты думаешь, врач не видел гениталий? Ты как врач, я имею в виду. Кого ты чем хотел удивить, дебил? Профилактический осмотр. Профилактический осмотр. Да. Тебе к ветеринару надо ходить даже, как не к человеческому врачу, потому что ты скотина, конченая. А что, ветеринар уже давно погиб, кстати. Ветеринар-то погиб уже давно, блядь. Закопали его и все. И вот его ничего, тебе к нему надо ходить. Их полно по Москве. Он собак лечит, там кошек, свиней. Это твой врач. Ветеринар, блядь. Ветеринар уже давно погиб, блядь. Все, сюда не звони, дебильный.